Записки рублевой бумажки. И пишу эти записки на закате дней моих, в то время, когда уж я в конец обтрепал свой первобытный глянец, утратила правый номер, пропахла запахом соленой рыбы, меди и сапожного товара, а злые люди вырвали из моего тела мою душу за подписью матери моей Ломанского и какого-то кассира, фамилию которого я при всем желании так и не могла разобрать в течение всей моей жизни. Теперь я заклеймлена мацом, связана в пачку с другими бумажками, заключена в кладовую и осуждена на публичное всесожжение в железной клетке на дворе Государственного банка. И это награда за долговременную скитальческую службу от убогого подвала бедняка до разолоченных палат богача. Где же тут справедливость? С ужасом я ожидаю приближения моего смертного часа. Страшно, страшно! Неужели неизвестный отец мой не спасет меня и не вырвет из мрачного заточения? Впрочем, нет, он и внимания не обратит на ничтожную рублевую бумажку. Похождения своих банковских чиновников я не буду описывать. Не потому, чтобы я не хотела выдавать семейных тайн, а просто потому, что все, что касается этой жизни, у меня изгладилось из памяти. Очень может быть, что кто-нибудь у меня и отшиб эту память. Помню только одно, что на свет Божий я явилась свеженькая, гладенькая, с приятным шелестом, веселенькая, точь-в-точь танцовщица, выпущенная из театрального училища в балет. Меня променяли на купоны второго внутреннего выигрышного займа, и я очутилась в объемистом и мрачном бумажнике купца, куда поместилась во весь свой рост, не быв даже сложенную пополам. Я лежала в сообществе крупных бумажек и гордилась этим, хотя они не обращали на меня ни малейшего внимания. Еще трехрублевые и пятирублевые иногда заговаривали со мной, ну и то свысока. Когда же я однажды обратилась с каким-то вопросом к сторублевой бумажке, то она презрительно улыбнулась подписью, скосила номера и крикнула «Молчи!». 25-рублевые и 10-рублевые бумажки громко, но почтительно захохотали. С тех пор я уже не решалась первая заговаривать со старшими. С купцом я несколько раз была в купеческом клубе, сидела за карточным столом, но самый клуб видела только украдкой, в то время, когда купец вытаскивал из кармана бумажник и вынимал оттуда моих крупных сотоварищей по заключению. О, какие алчные рожи игроков приходилось мне тогда видеть! Какие позеленевшие губы и желтые лысины! Всякий раз, уходя из клуба, купец бормотал: «Ничего, нажгли и бок, важно, почистили полушубок», и при этом плевал. В бумажнике купца пролежала я дней 5, после чего купец вынул меня, сложил пополам и в сообществе 3 зелененьких бумажек запихал в конверт. В конверте этом было письмо следующего содержания. «Господин концертщик, вы прислали мне кресло на ваш концерт, хотя я об этом и не просил вас. В концерте вашем я не был, считая лучше и полезнее провести это время в Туликовых банях, что я и сделал. Но все-таки, не желая вас лишать подачки, высылаю вам 10 рублей, двойную цену против того, что стоит билет, прося на будущее время освободить меня от вашей любезности по части присылки билетов. За 5 рублей этих лишних денег, называемых вами призами, возьмите на себя любезность предупредить ваших собратьев по ремеслу, дабы они не трудились мне присылать билеты на их кошачьи концерты или бенефисы, ежели не желают получать от меня цедулок, подобных сей цедулке». Прочитав это письмо, концертант тотчас же разорвал его и проговорил: «Наплевать. Брань на вороту не виснет, а деньги-то ты все-таки прислал, мой милый. Ну что ж, нам только этого и нужно, а до будущего года еще далеко, почтеннейший». Концертант даже не успел спрятать нас, приложение в свой карман, как в кухне послышался резкий возглас кухарки. «Дома нет!» «Как дома нет? А вот его калош и вот его пальто!» — отвечал чей-то немецко-чухонский голос. «Я знаю его пальто! Я сам шил, и он мне еще деньги не заплатил! Пустить меня! Как можно не пущать?» За дверью легкая борьба. Вскоре дверь отворилась, и показалась сначала спина с затылком, а потом и черномазое лицо портного. — А, это ты, Карл Иванович, — проговорил концертант. — Садись. Ты, верно, за деньгами? Плох, брат, сбор от концерта. Совсем плох. Еле концы с концами свел. Водочки не хочешь ли? Я на мировой потам. Зачем к мировому? А ты зайди так через недельку. Нет, я на мировой. Экой ты несговорчивый. Ну, сколько там осталось за мной? 13 рублей. 2 года жду. Бери 10 и подписывай счет. А то так подавай к мировому, хлопочи и теряй время, предложил концертант. Портной почесал затылок, подписал счет и взял деньги. Мерзавец! «Скотина!» — обменялись они друг с другом любезностью, и я очутилась в тощем кошельке немца портного. Немец тотчас же отправился к Карповичу. По дороге ему попадались довольцы его и ругали его, спрашивая, когда же он доставит им платье. «Материю берете, жадничаете, а по месяцу не сшитый держите». «Ах, господин, вы знаете, штучник! Это такой треклятый русский народ!» — восклицал немец. Треклятый народ был, однако, не русский штучник, а сам немец, ибо материя, о которой шла речь, была заложена у Карповича, как я узнала впоследствии. Ростовщическое светило Карпович, слава которого гремела от Лиговки до Таракановки и от берегов Черной речки до Обводного канала, сам был в конторе. Немец выкупил у него из залога 2 сметанных пальто и нескроенную еще материю на сюртук, отдав ему взамен всего этого нас, покоящихся в его тощем кошельке. И тут я впервые увидела Карповича. Ей-ей, в нем не было ничего замечательного. Совсем обыкновенное лицо и ничего кровожадного или алчного. Нос на месте, 2 глаза как следует, уши короткие, как у всех людей. Зубы изо рта не выдаются, но, кажется, вставные. Карпович взял нас бумажки в руку и небрежно кинул в выручку. Я очутилась в большом сообществе зелененьких, синеньких, лиловеньких бумажек. Замечательно то, что в ростовщической выручке были все равны, и портретные бумажки не кичились передо мной канарейкой. Я попробовала было начать с ними разговор, но на самом интересном месте была вынута из выручки, и мои наблюдения над бумажками ростовщика ограничились только тем, что я заметила, что от большинства из них пахло слезами. Меня отдали какому-то фронтоватому бакенбардисту взамен заложенной енотовой шубы. Он, не считая, схватил тощую пачку, в которой я лежала, и небрежно засунул ее в брючный карман. Уходя, он любезно раскланялся с Карповичем и сказал: «Знаете, зачем я отдаю вам каждую весну свою шубу? Просто на хранение. Я заметил, что ни в одном магазине не сохраняют так меха во время лета, как у вас, ей-богу. И вот вследствие этого я нахожу даже более выгодным платить вам большие проценты. 4 года тому назад я отдал мою ильковую шубу в меховой магазин, и, представьте себе, мерзавцы наполовину скормили ее малоедине». Вышедший из подъезда, бакенбардист вскочил в эгоистку и помчался по Невскому. Вскоре мы приехали в цветочный магазин. Бородатые приказчики встретили бакенбардиста поклонами. «Князь был?» — спросил он. «Были-с». «Что заказал?» «Корзину с белыми розами». «Ну так приготовь мне букет из камелий. 15 красных и 10 белых, и пошли в магазин за розовой лентой. Чтобы к 8 часам прислать все это в театр Буф. Вот, получай». Бакенбардист вынул требуемую сумму на стол, и в том числе и меня. «Ох, деньги, деньги!» — вздохнул он. Не пришли мне сегодня управляющие 2000 из имения, так наша чародейка осталась бы без букета. Целую неделю без денег сидел. Мы, вашей милости, и в долг поверили бы. Ну уж, этого я не люблю. Так пришли же. Я очутилась в выручке цветочного магазина и пролежала там до вечера. Но часов около 10 меня схватила чья-то рука, скомкала и в сообществе 3-рублевой бумажки опустила за голенище сапога. Рука эта принадлежала приказчику цветочного магазина, и сапожное голенище было его же. Через 15 минут мы были в трактире и играли на бильярде. Приказчик играл с каким-то усачом, у которого был подбит левый глаз. Игра шла по рублю партия. Усач выиграл. Приказчик полез за голенище, вытащил меня оттуда и отдал усачу. И я очутилась в кармане, в котором гремели 2 пятачка, 3-шник и гривенник, которые меня значительно-таки потерли. Я попробовала было заплакать, но 3-шник захохотал во все горло. «Ишь, дура!» — сказал он. «Молодо, зелено! Поживи-ка на свете, так и не так еще бока-то вытрут». Игра продолжалась. Через 5 минут у меня уже явилась компаньонка, такая же, как и я, рублевая, но уже значительно потертая. Через несколько времени нашего полку прибыло. К нам заглянула зелененькая, потом другая и, наконец, 5-рублевка. «Идет 10 рублей партия!» — крикнул приказчик. «Только, господа, кладите деньги в лузу, это уж такое правило!» — сказал маркер. Подбитый глаз вытащил синенькую и зелененькую, 2 насконаречные, и кинул в лузу. Приказчик туда же опустил красную портретную, и игра продолжалась. Усач с подбитым глазом опять выиграл. Приказчик выругался и удвоил куш. К нам в лузу пришли еще 2 красненькие. Через 2 часа я очутилась снова в кармане подбитого глаза. Тут были все мои товарки по лузе и, сверх того, приказчицкие часы с цепочкой. Уходя из трактира и спускаясь с лестницы, подбитый глаз вынул пачку денег из кармана, отыскал в ней меня и поцеловал. «Голубушка, первенькая!» — проговорил он. «Спасительница моя! Я играл на ура с 23 копейками в кармане. Не выиграя я тебя, так, может быть, подбили бы мне 2-й глаз». Мы шли по улице. «Милостивый государь, извините, что я вас побеспокою. Одолжите мне сколько-нибудь на хлеб», — послышался робкий женский голос. Подбитый глаз остановился. «Этакая хорошенькая, молоденькая, и на хлеб просите», — проговорил он. «Пойдемте, душенька, ко мне на квартиру картинки посмотреть. Тогда не только на хлеб, а и на котлетку, на кофеек. Да что тут? И на мороженое останется». «Милостивый государь! Ха-ха-ха! Какие нежности при нашей бедности! Туда же, в амбицию! Впрочем, на волензи, так и волензи, а не волензи, так и как хотите». Подбитый глаз зашагал дальше. Через 5 минут за ним послышались шаги, и тот же робкий голос сказал: «Господин, вы правы, я решилась. Возьмите меня. То-то давно бы так». И вот я очутилась в женском кармане. Помню только одно, что в эту ночь я лежала на простом некрашенном столе в бедной каморке на чердаке. Надо мной сидела худая, бледная, но миловидная женщина и плакала. На меня капали слезы, это были первые женские слезы, которыми меня окропили. На убогой постели плакал грудной ребенок, а за стеной чей-то пьяный голос то ругался, то пел Настасью. Наутро я была отдана мелочному лавочнику за булку, сахар, хлеб и ветчину. Я очутилась в грязной выручке, в жестяной коробке из-под сардинок и была притиснута обломком лошадиной подковы. Это, как я узнала впоследствии, было сделано для счастья в торговле. «Финогеныч, есть у тебя клюквенная пастила?» — раздался женский голос. «Самое, что ни на есть, лучшее», — отвечал лавочник. «Отпусти ты ей, мерзавки, на полтину, и как только ее не разорвет окаянную, Ведь вот теперь у нас всего второй час, а уж она успела съесть фунт кедровых орехов, медовую ковришку, сахарное яйцо, что с ней сам на Пасхе христосовался, винных ягод десятка два, а теперь клюквенной пастилы захотела. Известно, дело купеческое, подкрепление требует. Пожалуйте аккуратно полтину. В выручку на мое место влетела зелененькая, а я в сообществе другой канареечной, четырех медиков и двух пятиалтынных, которые лавочник завернул в нас же, как в простую газетную бумагу, была вручена кухарке. Это было первое унижение, которое мне пришлось вынести. Вдруг я рублевая и послужила оберткой. И я лежала на столе перед толстой, белой и румяной купчихой, одетой в широчайшую ситцевую блузу. Купчиха пожирала пастилу. Пожрав всю без остатка, она встала с места, перешла к другому столу, достала из него листик розовой бумаги, на уголке которого был изображен полногрудый купидон с луком и пронзенное стрелой сердце, и принялась писать следующее. «Милый друг Евгеша, о, как я плачу без целования твоих прекрасных усов! Ангел мой, неужто ты сердит, что я тебе из опаски не поклонилась, когда проезжала рысака с мужем? Ты знаешь, он хуже тигры лютой и мог убить меня за это, а я тебя обожаю до слез и посылаю тебе 10 рублев на табак и еще цедулку от любви моей. Ах, коварный обольститель! И я даже когда с мужем, то и то о твоих усах думаю, а ты все по клубам да с мамзелями на танцах, а я страдаю в сердце, как на иголках, и со мной может беда приключиться, коли ты не прибежишь на крыльях любви к Марии Ивановне, где тебя будут ждать друг твой до смерти и без ума Даша. Лети, в 7 часов буду, а не придешь, умру от любви». Я в сообществе с 3-3 рублевками была запечатана в это письмо и попала к рослому брюнету в мундире чиновника военного министерства. Он был насквозь пропитан табаком и играл на гитаре. Прочитав письмо, он улыбнулся и сказал: «Вишь, каналья, всего только 10 рублей прислала. Ну да ничего, лично выудим и четвертную. Эй, Марфа, я у тебя занимал рубль целковый, так вот тебе, а также 5 алтынных процентов. И я была отдана кухарке. Кухарка недолго меня держала у себя и при следующем письме переслала меня к рядовому пожарной команды Прохору Никифорову. «Дорожайшее сердце моего, Прохор Кузьмич, посылаю вам нижайший поклон от неба до земли и посылаю при сём рубль денег на битый чайник твоего начальства, а также и на кожу, ибо ты пишешь, что она у тебя вся вышла, и скажу тебе, все-таки ты неверный. А взамен сего приходи завтра вечером ко мне в парк, и я тебе вынесу кусок пирога и старые калоши. Они годятся еще для передов, а также и нагрудник принесу ситцевый. Только приходи. А письмо сие писал по безграмотству Домны Савельевой, мелочной лавочнику Вар Никитиной руку приложил». Ах! Я попала к пожарному и лежала в кисете с махоркой, где приобрела первый несвойственный мне запах. В кисете этом, однако, мне пришлось лежать недолго. Пожарный Никифоров отправился в рынок покупать кожевенный товар, но по дороге встретил татарина, который нес старое глинище, остановился, начал к ним прицениваться, нюхал их, вытягивал и даже лизал, и, наконец, купил за 35 копеек. И из ситцевого табачного кисета пожарного попала я в денежную мошну татарина. Весь следующий день ходили мы по дворам и кричали: «Халаты, бухарские, халаты!» Мальчишки на дворе показывали нам свернутые полы чуйка кафтанов, изображая ими свиные уши. Татарин, как водится, ругался. Долго он бродил по дворам, и никто не обращал на него внимания, никто не зазывал его. Как вдруг на одном дворе отворилась форточка, из форточки выставилась довольно благообразная голова, как я узнала впоследствии, принадлежащая одному знаменитому водовилетнику, и крикнула: «Эй, халаты, иди сюда, кажи, какие попроще!» Мы поднялись по лестнице и вошли в комнаты. Татарин развязал узел и начал показывать халаты. «Самые лучшие бухарские тармалама», — говорил он. «Ну уж это ты не ври, не выдавай московскую-то материю за бухарскую. Это только мы, переделанные с немецкой пьесы, выдаем за оригинальные. Так ведь то мы не тебе, мухоеду, чита», — отвечал водовелятник. «Помилуй, бачка, халат самый ханский, генерал без обиды носить будет». «Ври больше». И водовелятник принялся торговаться и торговался, как жид на ярмарке. И, наконец, купил у татарина халат, дав ему свой старый халат, рубль 42 копейки денег, одну калошу, несколько военных пуговиц, изношенную до нельзя жилетку и кусок сахару. На данную им татарину трехрублевую бумажку татарин сдал ему рубль 58 копеек сдачи, и в этой сдаче попала и я. И я была скомкана, один уголок у меня был оторван, но водовелятник, облегшись в новый халат, тотчас же расправил меня. Он нагрел на свечке утюг и принялся меня этим утюгом гладить, после чего завернул в бумагу в сообществе с портретными бумажками и запер в письменный стол. У него я лежала долго-долго. Несколько раз он вынимал меня и шел со мной в трактир обедать. Ну, дойдя до дверей трактира, останавливался, размышлял и шел в гости. Я продолжал лежать в темном столе водовелятника в сообществе разноцветных бумажек, которые объявили мне, что они променены на талоны театральной конторы, выдаваемые за представление пьес. Здесь же я успела познакомиться с некоторыми драматическими произведениями моего хозяина, которые он переделал с французского и немецкого и собирался выдать за оригинальные. «Веришь ли, девушка?» — говорила мне рукопись на синеватой бумаге. «До того иногда бывает стыдно носить не принадлежащее мне имя, что даже я, синеватая бумага, и то краснею, а ему ничего, как с гуся вода. Эх, некому его обуздать». А следовало бы. Долго ли я лежала у водовелятника, не знаю, даже в днях спуталась. Но однажды я вдруг заслышала его голос. Он ругался. И за что платить-то, я не знаю. Это черт знает, что такое. Во-первых, у тебя рубашки желтые, ты на них даже синьки жалеешь. Во-вторых, у белья, где пуговицы не пришиты, а где тесемка оборвана. На вот целковый, а 37 копеек за мной останутся. Водовелятник открыл стол, схватил меня из ящика двумя пальцами и, глубоко вздохнув, отдал прачке, пожилой женщине с опухшими и растрескавшимися от стирки руками. Она свернула меня в восьмую долю и завязала в угол головного ситцевого платка до того крепко, что я даже вскрикнула. Мне пришлось лежать рядом с новеньким двугривенным. Двугривенный все хвастался передо мной своим металлическим блеском и выпуклой цифрой 20 на лбу. Я молчала и только думала, как бы мне избавиться от этого соседства. Прачка, между тем, сходила с лестницы и шептала. «Синьки надо будет купить на гривенник, фунт кофе 32 копейки, палку цикорию да полфунта сахару». Я встрепенулась от радости. «Непременно меня отдаст за кофе», мелькнуло у меня в голове, и я не ошиблась. Пройдя по тротуару несколько домов, прачка остановилась у мелочной лавочки и начала развязывать угол головного платка, вынимая меня оттуда. Был вечер, погода стояла ветренная. Стреляли из пушек, уведомляя жителей подвалов, что скоро их жилище зальет водой. Вдруг из платка прачки вывалился двугривенный, со звоном упал на тротуар и крикнул. «Знай наших! Кто может заметить, что наш тятенька мужик был?» Прачка взяла меня, рублевую бумажку, в зубы и начала поднимать двугривенный, но он как-то не давался в ее опухшие пальцы. «Ах ты подлый! Нет, стой!» — выговорила она и при этом, естественно, раскрыла рот, как вдруг в это время порыв ветра подхватил меня и отнес на несколько шагов. Прачка бросилась за мной, но ветер понес меня далее. «Батюшки, голубчики, поищите, рубль потеряла!» Доносились до меня ее плаксивые возгласы, а ветер между тем все мчал меня далее и далее и вскоре примчал к подножию мокрого фонарного столба, к которому я и прилипла. У фонаря стоял извозчик и спал, уткнувшись носом в линейку. Из подъезда вышли мужчина в бакенбардах и в фуражке с кокардой и женщина в салопе и в белой вязаной шерстяной косынке. — Ну что, много ли дал? — спросила женщина. — За мои часы 8 рублей, а за твою браслетку 11. Проценты за месяц вперед вычел. — Ну, так куда же теперь, в благородный или в приказчичий? — Да что в приказчичий? Там восточные человеки заодно играют, и ни одной тебе мушки взять не дадут. А в благородном я Ивану Ивановичу 8 с полтиной должен. Едем лучше в немецкий. Ты по 2 гривенам усядешь, а я рискну по полтине. А ты для счастья куриную ногу положил в карман? Положил. Едем. Извозчик в немецкий клуб, — проговорил мужчина и, взглянув на тротуар, вдруг вскрикнул. Батюшки! Находка! Вот счастье-то! Я была поднята, оттерта носовым платком и спрятана в карман. Знаешь, это хорошее предзнаменование, — говорила женщина. А для большего счастья ты, Петя, оторви в бумажке левый уголок и съешь его. Это очень помогает. Непременно, — отвечает мужчина. Знаешь что, Лизавета Ивановна, ежели я сегодня только выиграю, то вставлю эту рублевую бумажку в рамку за стекло и повешу на стену. Мы приехали в немецкий клуб и вошли в игорный притон. Глазам моим представились желтые перекошенные лица дам, всклокоченные головы мужчин с раскрасневшимися потными лицами. В стороне, у окна, какая-то дама в растрепанном шиньоне закладывала фронтоватому ростовщику 2 кольца, из коих одно было обручальное, прося за них 4 рубля на отыгрыш. Я все это видела своими глазами, ибо владелец мой держал меня в руке, отыскивая удобное местечко, где бы можно незаметным образом откусить у меня левый уголок и проглотить его. Вскоре он откусил у меня угол и, проговорив «фу, какая мерзость», начал жевать, но проглотить не смог. Действительно, я не могла быть вкусна, ибо, валяясь по тротуару, я натыкалась на очень неприятное соседство, от которых и приняла вкус и запах. Кое-как, однако, мой новый владелец проглотил мой уголок, как пилюлю, с помощью рюмки водки. — В 50 копеек место свободное! — крикнул карточник. Мужчина, поперхнувшись водкой, бросился к столу, и мы начали играть. Я лежала на столе. Первая мушка была взята моим владельцем, и на меня легла значительная пачка денег. Вторую мушку мы проиграли, а третью опять взяли. И четвертую тоже, пятую тоже, шестую тоже. «Этот черт знает, какое счастье!» — говорили дамы, зеленее от злости и затягиваясь папиросой. Одна из дам вошла в такой азарт, что, желая сосчитать свой выигрыш, схватила своего соседа за палец, приняв его за кусок мелу. Другой же мужчина до того потерялся и обалдел от проигрыша, что когда у него зачесалась коленка, начал чесать коленку сидящего рядом с ним партнера, думая, что это его собственная коленка. Седьмую мушку владелец мой проиграл и встал из-за стола. «Ну что, Петя?» — спросила его подошедшая к нему жена. «Ура! 350 рублей чистогану!» — прошептал он и от радости даже выставил язык. «А все рублевая голубушка, милая канареечка!» Мне приятно было слышать такие слова, хотя в выигрыше я не была повинна ни душой, ни телом. На утро я уже висела на стене в бронзовой рамке. В той рамке, в которой до сего времени был вставлен портрет начальника моего владельца. Портрет, разумеется, был вынут и валялся на письменном столе. В рамке мне, однако, пришлось висеть недолго. В один прекрасный вечер, или лучше, в одну прекрасную ночь, хозяин мой вернулся домой полупьяный и со всклокоченной головой. «Ну что?» — спросила его лежащая уже на постели жена. «Яко благ, яко наг, яко нет ничего», — проговорил он, свистнул и выворотил пустые брючные карманы. Жена заплакала. «Как же мы завтра жить-то будем? Дров нет, в мелочной лавке не верят. Ведь ты сегодня последнее проиграл, даже и заложить-то нечего. А вон, возьми из рамки рублевую. Черт ли теперь беречь-то? всего только и смогла выиграть 315 целковых, которые я в два следующих же дня и проухал, — отвечал мой хозяин, не раздеваясь, повалился на кровати и захрапел. Наутро я была вынута из рамки и отдана мелочному лавочнику за жизненные припасы, а мелочным лавочником запрятана в самодельный бумажник из синей сахарной бумаги и в числе прочих бумажек отнесена в уплату за мучной товар в лабаз купца Овсянникова. Сначала, разумеется, я попала в выручку, потом в карман приказчика, который в бытность свою в трактире вымочил меня для чего-то в хересе и играл на меня с приятелями в чет и нечет. Потом в пьяном образе пожег на огне, отпалил у меня третий угол и, наконец, сдал в кассу, после чего я очутилась в железном кованом сундуке. Здесь уже разные сотенные 50-рублевые бумажки не обращали на меня никакого внимания. Только рассказывали друг другу свои похождения по карманам концессионеров, биржевых жидов и модных адвокатов, защищавших на суде ростовщиков, занимающихся ловлей модных пижонов, подделывателей фальшивых духовных завещаний и прочее. А одна новенькая сотенная бумажка рассказывала случай, как она в сообществе 19 других сотенных была переплетена в альбомный переплет из перламутра и черепахи и поднесена в подарок какой-то желтогривой Сюзетте. «Но это ты врешь!» — пробасил 5-процентный билет с выигрышами. «Я вот покрупнее тебя числом, но ни разу не был в таком почете. Раз, правда, один подрядчик поднес меня на зубок одному новорожденному генеральскому сыну, засунув украдкой за свивальник, но чтобы переплетать в перламутровые переплеты...» «А не вру!» — взвизгнула сотенная. — Коли попадешь когда к биржевому жиду Шельменталю, так спроси у него. Он и подносил. — Врешь! — крикнул басом 5-процентный билет, закашлялся и плюнул, по ошибке приняв меня за плевательницу. Спор, наверное, дошел бы до драки, но в это время кто-то сунул в замок ключ, раздался звон пружины, тяжелая дверь несгораемого железного сундука отворилась, и глазам нашим представилась величественная фигура потомственного почетного гражданина, первой гильдии купца, коммерции-советника, директора инвалидного дома его собственного имени и кавалера Степана Тарасовича Овсянникова. Он был, однако, не в мундире и без орденов, а в халате. Его рыжая с проседью борода лоснилась и благоухала. Он запустил в сундук свою руку и начал нас обшаривать. Про его сундук ходила молва, что он был так устроен, что ежели вор засовывал в него руку, чтобы воспользоваться деньгами, то из сундука тотчас же выскакивали ножи, и прежде чем дерзкий успевал опомниться, отрезывали ему руку. Почтенный Степан Тарасович, однако, был осторожен, знал секрет, как нужно запускать руку, а потому руку ему не отхватило. Он отобрал нас несколько штук, положил нас к себе в бумажник, а сундук запер. И вот я очутилась в роскошном софьяном бумажнике знаменитого миллионера Овсянникова. Клянусь честью, у меня даже в забу дыхание сперло, когда я прогуливалась с ним по позлощенным хоромам его дома. Было утро, его чады и домочадцы только подымались от сна и, подходя к нему, целовали его пухлую руку. «Крючники за расчетом с пристани пришли, Степан Тарасевич», — доложил приказчик. — Но это есть контора. Там я сделал расчеты и велел выдать деньги. В том-то и дело, что они вашим расчетом недовольны и пришли поговорить с вами самолично. Гони вон! Не идутся и даже бунтуют, стращают к мировому идти с жалобой. Степан Тарасевич принял олимпийский вид и вышел к крючникам. — Ну вы чего тут бунтуетесь? — крикнул он им. «Степан Тарасевич, отец родной, рассчитай ты нас путем, не оставляй в обиде. Вот вам на всех и больше не дам ни копейки, вон из моего дома». Он полез в бумажник, вынул оттуда несколько мелких бумажек, в том числе и меня, и бросил мужикам. Мужики подняли деньги и пошли в трактир делиться. Здесь, в трактире, я досталась крючнику Пантелею, рослому и мощному Голиафу, для которого поднять на спину куль овса, развернуть подкову или даже перекреститься двухпудовой гирей ничего не значило. Пантелей ехал на побывку в деревню и отправился на рынок закупать дары для жены и родственников. А для того, чтобы купцы не надули его товаром, пригласил с собой в компанию двух товарищей. Мы отправились в рынок. Я лежала в кожаной мошне Пантелея и была спрятана за пазухой рубахи. Помню одно, что по соседству со мной лежала пятирублевка, и то и дело хвасталась, что она гостила в бумажнике у адвоката Павла Потехина. Началась покупка ситцу. Купец раскидывал перед ключниками и лютчевские ситцы, и ермаковские, и гюбнеровские, и пятипажевские. Мужики просили резать образчики от ситцу и жевали их, пробуя, не слиняет ли с них краска. Нам бы травками, али вавилоном манер какой, а то дорожкой или фивероком, — говорил Пантелей и переминался с ноги на ногу. — Фейерверком, — передразнил его купец. — Сами не знаете, чего хотите. Вон, берите манер. Уж ежели это не манер, так зарылись вы, ребята. Да любую бабу в этом ситце бык забодает и корова жевать начнет. Но и эти доводы не привели ни к чему. Мужики по-прежнему не решались, что им взять. Хозяин прибег к последнему торговому фортелю и принялся ругать мужиков. «Черти вы этакие сиволапые! Видно, на грош пятаков искать пришли! С собой ли деньги-то? Жуют, жуют, а толку никакого, только товар перерыли. Торгуйтесь по-божески, да покупайте, а то вот сейчас как хвачу куском-то». «Ну, что ты? Ты не очень. Мы купим», — заговорили мужики и действительно купили. Брань купца подействовала. До того подействовала, что он даже успел вернуть им самый ленючий ситец, и в обмен за этот ситец я попала в выручку купца. Вследствие плохой торговли купец был мрачен, и, как я узнала впоследствии, собирался банкротиться, предлагая кредиторам по пятиалтынному за рубль. Лавка для пущей безопасности и неприкосновенности давно уже была переведена на тещу, а домашняя движимость — на жену. Клик троицы успеем очистить свою совесть, то самое любезное дело будет, — говорил хозяин, обращаясь к своему старшему приказчику. Барыш хороший будет, так тебе пятак с рубля. — Это точно, Трифон Селиверстыч, тогда и к угодникам на слободе съездить можете. Начинайте-ка с Богом с завтрашнего дня. Возьмите крестик, да и ступайте по кредиторам. Сказано, сделано. Всю ночь купец вздыхал, как локомотив, и ворочался сбоку на бок. Я это явственно слышала, лежа у него в бумажнике, который помещался под подушкой. Наутро он надел старенький сюртучишко, потер швы его мелом, дабы он казался еще жалостливее, и отправился по кредиторам. По дороге он зашел в часовню и поставил рублевую свечу. Я очутилась в свечной выручке среди трешников, грошей и серебряной мелочи. Тут был и пятак серой вдовицы, гривенник ростовщика и семитка рабочего, пришедшего в Питер на барке. О, гордость, о, мать пороков! Каюсь! Как скромна и принижена была я в шкафу богача Овсянникова, так, наоборот, возгордилась я здесь перед пропахшими всеми возможными запахами медиками. Я надменно подымала голову и презрительно скашивала на них свои номера. Медики и обтертая серебряная мелочь лежали в куче и вздыхали. Но мне недолго пришлось важничать. Скоро нас принялись считать, отделяя серебро от меди, как овец от козлищ, и кладя их в отдельные мешки. Меня в сообществе других мелких бумажек завернули в поминание и отдали фабриканту и торговцу восковыми свечами, купцу Мачихину. Вес мой значительно увеличился, ибо я в нескольких местах была закапана воском. С Мачихиным я несколько раз играла в стуколку, причем он оторвал у меня для счастья, конечно, не для моего, и последний четвертый угол, вследствие чего я сделалась совсем корноухая. С ним я была в трактире, в Александринском театре, и через два дня была отдана дворнику заводу. Дворник расправил меня, соскоблил восковые пятна, причем совсем стер печатные слова «серебряную или золотую монету» и вместе с несколькими другими бумажками зашил в тулью своей шапки. В шапке я лежала довольно долго, и ходила с дворниками в трактир и в кабак. Со мною неразлучно возил он пьяных в участок, носил дрова и воду, получал жильцов деньги за квартиры и все собирался ехать к жене в деревню на побывку. Раз в бытность свою в трактире он начал торговать у маркера золотые часы, которые маркер выиграл у какого-то гостя. Маркер просил за них 30 целковых, дворник давал 15. «Ах ты, выжига! За этакие часы да 15 целковых! Севалдай! Да есть ли еще у тебя 15 целковых? Поди и с полушубком-то вместе с тобой всего имущества на синенькую не наберется!» Дворник был выпивший. «Что?» — заревел он. «А хочешь парей на полдюжины баварского и на две селянки, что я вот, ежели эту шапку распотрошу, то из нее может 25 синеньких посыплется? Да мы о Пасхе одних праздничных по красненькой на брата сбирали. Ах ты, шарапех этакий!» «Идет на полдюжины. Ладно, потроши шапку», — горячился маркер. Другие дворники начали останавливать маркера. «Полно, полно! Спорь до слез, а об заклад не бейся», — говорили они. «Оставь, проспоришь. Действительно у него в шапке много денег зашито». Маркер умолк. Сидевшие в бильярдной две какие-то личности многозначительно переглянулись между собой. Прошло несколько дней. Я спокойно продолжала лежать в шапке дворника и пролежала бы там долго, узрев свет только в деревне, ежели бы у дворников не случился храмовый праздник, и они не начали бы справлять престол, купив предварительно полведра водки и несколько фунтов ветчины. Хозяин мой в этот день был пьян и в то же время дежурный по караулу. Как ни трудно было ему, но в 11 часов вечера он надел тулуп, валенки и лег на скамейку караулить ворота. Через минуту он захрапел крепким и непробудным сном. Ворота он, правда, укараулил, но шапку с зашитыми в ней бумажками, в том числе и со мной, проспал. Ее без особенного труда стащили с него те темные личности, которые присутствовали в трактире при его споре с маркером. Сорвав шапку, мазурики забежали во двор какого-то вновь строящегося дома, распотрошили ее, вынули оттуда деньги и наскоро начали делить их между собой. Синенькие и зелененькие бумажки были поделены поровну, но я, рублевая, осталась одна. «Это мне следует. Я первый с дворника шапку стащил», — говорил красно-сизый нос. «Нет, мне, потому что я всю дорогу ее нес», — возражал подбитый глаз. «Мне? Нет, мне! Ах ты, голь кабацкая! Ах ты, подзаборный житель!» Мазурики разодрались. Один схватил меня за одну сторону, другой за другую, и каждый рвал к себе. Вдруг в отдалении раздался свисток городового, и они разбежались. Я осталась в руках подбитого глаза, но, увы, я уже не имела никакой ценности. Левый номер и душа с подписями управляющего и кассира были вырваны. Они были или потеряны, или находились у красно-сизого носа. Подбитый глаз всячески старался сбыть меня в кабаке, в трактире, бабам, торгующим на сеной вареным картофелем и печенкой, но меня никто не брал. Он вставил меня в рамку из газетной бумаги, но и это не помогло. Тогда он взял меня и опустил на улице в крошку нищенского комитета. Оттуда я попала в государственный банк и вот теперь осуждена на публичное всесожжение. Страшно! Страшно!